Альбом Брандмайора. Последним штатным моим спектаклем в Ленинградском театре драмы и комедии был «Красавец-мужчина» Александра Николаевича Островского. Ставил его старый питерский режиссер Винер, а происходило это все в 1966 году. Для спектакля необходимо было купить два приличных столовых гарнитура. Театр, как положено, объявил о покупке по радио, работники пожарной охраны терпеливо и добросовестно записывали адреса, и через некоторое время я попал в выстроенный в конце XIX века дом на улице Рубинштейна и по просьбе квартирных хозяев около 11 дня оказался на третьем этаже у добротно сработанной когда-то, но безжалостно выкрашенной в ржавый цвет филенчатой двери. Звонок для такой большой двери был неожиданно один и, как тогда называли, ручной, но зато старинный. В латунной, утопленной в стене чашечке находилась симпатичная орнаментированная бронзовая ручка, за которую я и дернул. Открыла мне дверь высокая старуха с довольно жестко прорисованным лицом. Видать, где-то когда-то начальствовала. За ее спиной по длинному темному коридору открылось еще несколько дверей, и из каждой, как по какой-то команде, высунулась по старухе, а в дальнем проеме коридора, ведущем, очевидно, на кухню, покачивался чей-то тощий силуэт в длинной шали. Ну и ну, думаю, куда же я попал? Что за собес коммунальный, кто их здесь собрал, целый отряд? Я как-то даже назад шагнул от неожиданности, но начальственная старуха, увидев в руках моих бумагу с адресом и номером их квартиры, спросила резким голосом: «Вы из Жакта?» и крикнула торчащим в дверях бабулям: «Девочки, ко мне!» И вдруг пять бабусь беспрекословно выстроились перед нею полукругом в передней. «Кто из вас не заплатил, а?» «Да я из театра насчет мебели». «А-а-а!» — хором произнесли обрадованные старушки. «Фу, сразу бы так и сказали», — упрекнула меня начальница. «Вольно, девочки». После короткого митинга, у кого что и кто за кем, началось мое путешествие по этой странной квартире. Показывали они свои комнаты не по порядку расположения, а по какому-то своему неизвестному мне плану. Все было строго субординировано и четко организовано. Первая, конечно, серединная, самая большая, начальственная комната. Затем соседняя, в которой жила плотная хозяйка с лицом постаревшей комсомолки. Последняя комната соседствовала с кухней. В ней обитала бедная, почти беззубая, добрая старушка. Обойдя шесть комнат, я понял, что их мебель когда-то явно принадлежала одной семье и была куплена или изготовлена специально для этой квартиры. Во всяком случае, из этих комнат можно было собрать очень хорошую гостиную в стиле второго рококо, очень приличную столовую, кабинет, роскошную спальню и даже детскую. Вся эта обстановка в разных сочетаниях находилась в разных комнатах у разных хозяек с разными следами перекрасок и переобивок. Ощущение было такое, что кто-то когда-то, непонятно по каким критериям, разделил эту мебель на шесть частей, правда неравных, абсолютно перепутав ее назначение. У самой бедной беззубой бабульки под старыми стиранными холщовыми чехлами оказалось по одному стулу из всех гарнитуров, кстати, в первозданном виде. Как же такое могло произойти? А очень просто. Их, псковских комсомолок, в начале 20-х годов по спецпризыву поднимать фабрики и заводы и бороться с разрухой, привезли в Петроград и поселили в этой буржуйской квартире. Поначалу они пробовали жить коммунной, но недолго. Затем разделились, пошли семьи, дети, внуки, затем войны разные, кто замужем был, овдовели. Дети с внуками отделились, в квартирах своих живут, а мы здесь кукуем. Но внуки-то ходят, — прихвастнула старуха с обиженным лицом, владелица старинной детской кроватки. Буржуин был не простого майорского звания, а еще с какой-то добавкой особенной. Да спросите у домового нашего архитекта, он ведь из его потомков. Это тот, кто у вас в кухонном проеме качался? Да-да, он архитект бывший. А сейчас цены в магазине рисует. А что, здесь есть еще комната? Есть, она за кухней, он там живет с войны. Пожалели мы тогда его, вот и живет. и посмотреть можно. А почему нельзя? Мы каждый день смотрим. Это наш, прости господи, театр. Может, и расскажет, что, если трезвым будет, сообщила мне владелица комсомольского лица и гостиной. Действительно, за довольно большой кухней с огромной плитой посредине, рядом с черным ходом, находился дверной проем. За ним темная комната. Дверь этой комнаты была снята с петель и приставлена к порталу проема. Я спросил сопровождавшую меня плотную старуху, «А что дверь-то так?» «Так лучше, не запрет. А то запрет, а открыть не может, ослабевший с пьянства-то. Да по-другому нельзя, курит ведь. Вот и пришлось снять ее раз и навсегда». Узкая длинная комната с окном, упирающимся на три четверти в лестничный выступ, могла быть в прошлом комнатой прислуги или кухонной подсобкой. Оклеенная бедными порыжевшими обоями, пропахшая дешевым табаком и винными парами, она казалась почти пустой. Только старый случайный стол, да узкая металлическая кровать, вот и вся обстановка. В ногах кровати, битый временем, небольшой деревянный сундук, даже скорее короб для папок и бумаг, какие раньше были у счетоводов. Над столом висела на одной кнопке вырванная из огонька репродукция перовских охотников на привале. А на самом столе стояло несколько пузырьков цветной туши, лежали стеклянные трубочки для шрифтовых работ, плакатные перья, угольник, рядом пустая банка для воды с самопальными кисточками в ней и 5-6 недописанных ценников для продовольственного магазина. Край стола украшала недокуренная пачка очень популярных в то время папирос «Звездочка» с отлично скомпонованной картинкой «Черный военный мотоциклист выезжает из большой красной звезды». Все это я разглядел, познакомившись с робким хозяином всего этого, архитектом. Он был страшно худ. Ввалившиеся глаза и длинные седые волосы делали его лицо похожим на старушечье. Покрытие его, которое я сначала принял за шаль, оказалось старым поношенным пледом, а весь его облик, совершенно беззащитный и покорный любым событиям, внушал жалость. Главное, что выделялось среди всего в его комнате, в центре подоконника, на квадратной коробке старого добротного картона, как на пьедестале, стояла начищенная до блеска дореволюционная пожарная каска. По контрасту с описанной обстановкой, это неожиданное сооружение смотрелось памятником сразу всем российским императорам. «Да, да, да», — сказал мой новый знакомый, — «это каска моего отца. Он служил бранд-майором и командовал Парголовским пожарным отрядом. А коробка из-под елочных игрушек моего детства. Долго я их жалел, но вот пришлось продать. Душа горела». «А каску вы бы не хотели продать театру?» Он закашлялся и глухо пропел. «Нет, это память на мою могилку пойдет. За нее мне люди хороший крестик обещали поставить». «Тогда извините, не буду вас беспокоить». Он замялся. «Не знаю, интересно ли вам, но другого у меня уже ничего нет. Вот хотел показать вам наш семейный, вернее, фотоальбом моего отца, бранд-майора». И из деревянного прикроватного короба достал альбом. Подал он мне его с некоторой надеждой. Я начал рассматривать альбом в этой темной, убогой комнате, и мне стало не по себе. На великолепно выполненных фотографиях все было другое. Природа, дома, люди, лица людей, одежда, интерьеры. Пожарные в прекрасно сшитых мундирах, не снившихся нашим генералам. Дамы и господа, пьющие чай из фарфоровых чашек и самоваров на роскошных верандах. Бранд-майор на красивом откормленном рысаке. Одним словом, сказка. «А вам не жаль расстаться с ним?» — спросил я. «Нет, не жаль. Того, что там уже не будет. Горит все внутри, душа требует. Не могу, болен я. Все пропадет, как все пропало. Родные, квартира, жизнь. А это, может быть, у вас сохранится». Я вынул десятку и положил перед ним на стол. Две бабки, которые из кухни за нами подсматривали, закричали вдруг: «Много ему, умрет, нельзя сразу давать, отдайте нам, мы ему вино купим и будем выдавать порциями, а то всем нам беда». Архитект отнесся к этому совершенно спокойно. Когда старшая бабка ворвалась в комнату и схватила мою десятку, он сказал только, что как уж они постановили на своем собрании, так и пускай. А иначе ведь из дому не отпустят. На следующий день я приехал забирать отобранную для покупки театром мебель, и пока рабочие выносили ее из старушечьих комнат, решил еще раз посмотреть на потомка брандмайора. Ближняя к кухне добрая старушка прошепелявила: «Все в порядке, порцию получил и поет, можете посмотреть». В открытую половину дверного проема я увидел, как тощий, сгорбленный, покрытый пледом силуэт больного алкогольной болезнью потомка брандмайора, командира Парголовского пожарного отряда, бывшего владельца этой петербургской квартиры, захваченной псковскими комсомолками, ходил по своему убогому последнему пристанищу взад и вперед и глухо пел: «Он был титулярный советник, она генеральская дочь». И вдруг, повернувшись и посмотрев на меня своими провалившимися глазами, произнес: «Человек, это звучит больно».